Глава вторая. Бардак. Я закурил прямо в подъезде. Хоть законом это запрещено, но у нас много чего запрещает. Вот и здесь на подоконнике стояла пепельница из консервной банки. Значит, можно дымить, разжиться себе это позволяют. Сверху хлопнула дверь, и ко мне спустился мужик в тельняшке с сигаретой в зубах. «А ты кто?» – спросил он меня, чиркая зажигалкой. «Жак и в кустов в прорезиненном пальто», – грубо ответил я и стал спускаться вниз. «Ну и дурак», – еле слышно пробормотал тот. Отвечать я не стал, ну его. Все, что я хотел, уже увидел. А точить лясы времени нет. «Машка у меня молодец. Просто так рисковать не станет. Скорее всего, сидит сейчас у отца на даче. Тесть у меня военный, подвал себе оборудовал, будь здоров. Там любой апокалипсис пересидеть можно. Вот только добраться до них проблема». Генеральская дача находилась на противоположном конце Москвы. Если даже следовать по диагонали и в мирных условиях, все равно за день не дойду. Хотя тесть, может, и эвакуировал их уже. В любом случае, нужно прорываться и решать по месту. Связи-то с женой нет, значит, скорее всего, они тут. Пройти в столицу можно было через автосалон. Чтобы попасть внутрь, нужно перелезть через забор, затем пробраться по территории салона и снова через забор. Уже подходя к вожделенному входу, меня снова окликнули. «Э, мужик, ты чего там шаришься?» Услышал я голос сзади и даже вздрогнул от неожиданности. «Да я так», — обернулся я, — «отделать нечего». Ко мне навстречу шел очередной сержант в форме полицейского. На шее у него болтался автомат, который он придерживал одной рукой. «Документы имеются при себе?» – повелевающим тоном спросил он. «А как же?» – дружелюбно улыбнулся я. «Паспорт вот есть». Привыкший к власти человек в любой ситуации ведет себя как хозяин. Здесь тоже не было исключения. Он вальяжной походкой подошел ко мне, выпустил из рук оружие и потянулся за паспортом, который я держал в руке. Улицы были пустые, даже если кто-то увидит меня из окна, плевать. Я сделал резкий шаг навстречу и ударил ладонями по ушам представителю закона. Тот подбросил руки, чтобы прикрыть свои пельмени, и тут же заработал прямое солнечное сплетение. А когда он начал оседать, я добавил ему коленом в челюсть. Этого оказалось достаточно. Я оттащил полицейского с прямой видимости глаз и задумался, склонившись над автоматом. «Блин, если все так хреново, то он мне поможет. А если нет, то я сяду, и никакой тесть мне не поможет». Колебался я недолго. Выдернул Макар из его кобуры, прихватил запасную обойму и перемахнул через забор. Автомат оставил. Но светиться с ним можно капитально. Пистолет, если что, сброшу потом. Я прокрался между машин, каждый раз замирая от любого шороха. Вот он, забор, который отделяет Москву от Люберец. Там, правда, еще по трассе долго шлепать, но это уже технический вопрос. Мимо сетчатого забора пронеслись несколько БТРов. Следом проехали Уралы и КамАЗы с черными номерами. В тентованных кузовах сидели солдаты, полностью вооруженные. Все это мой глаз подмечал мельком. Из столицы стали доноситься очередные очереди, короткие, прицельные. Чуть позже загавкал какой-то пулемет. Его звук отличался от привычного АКМовского. Была не была. Я осмотрелся и подпрыгнул, хватаясь вспотевшими руками за трубу, которой оканчивался забор. Уже подтягиваясь, я услышал крики за спиной. «Стой, сука!» – раздался громкий крик. «Стреляю на поражение!» Очередь хлестанула в тот самый момент, когда я перевалился на другую сторону. Сумка запуталась сверху, зацепившись за торчащую проволоку от сетки. Затрещала и порвалась, вывалив содержимое прямо под забор. Я уже лежал на той стороне, прикрывая голову руками. От смерти меня спас высокий бордюр, который отделял проезжую часть от небольшого засохшего газона. «Ты же там сдохнешь, придурок!» – прилетел крик. «Вернись назад! Тебе ничего не будет, обещаю! Пошел в жопу!» – крикнул я в ответ и начал ползти по асфальту, пытаясь уйти подальше от опасного места. «Ну и хер с тобой, дятел!» – прилетел ответ. Высовываться я побоялся. Кто его знает, этого дебила? Это ж надо по-гражданскому с автомата палить. Как только сетчатый забор скрылся за углом здания, я рискнул подняться во весь рост. Вроде тихо. Я с тоской посмотрел на вещи и сумки, которые так и остались валяться сзади. Там же остался и новенький бинокль. «Урод, м***ь!» – высказался я и показал забору средний палец. «Ладно, где наша не пропадала? Попробуем так». Я осмотрелся, прикинул, куда лучше двигать. А педались мне теперь вдоль дороги. Кстати, очень странно, МКАД пустой. Кое-где стоят брошенные машины. Но ни пробок, ничего-то даже похожего на них. А ведь люди должны были бежать отсюда, как тараканы от дезинсектора. От очередной колонны с военными пришлось прятаться. Делать это посреди широкополосной дороги не очень-то удобно. Хорошо, что успел вовремя заметить и перевалиться через отбойник. Залег, вжался как можно плотнее. Вроде пронесло. Скорее бы начались жилые кварталы. Там можно хотя бы в подъезд забежать или в подворотню какую. Почему МКАД оказался пустым, до меня дошло очень скоро. Военные оцепили весь город плотным кольцом. Мало того, они успели оградить все пространство сетчатым забором, выставить вышки с пулеметными точками и приправить это все автомобильными отбойниками. Получилось так, что кольцо вокруг столицы являло собой эдакую буферную зону. Посмотреть, что творится за ее пределами, не выйдет, а подобраться ближе не даст второе оцепление. Такое чувство, что готовились они к этому заранее. Бинокля с собой у меня уже не было, но телефон с хорошим зумом неплохо справлялся. Я рассматривал укрепление и только успевал удивляться. Если подобное выставили по всему периметру, то в Москву мне просто так не попасть. Нужно что-то придумать. «Опа, а вот и решение идет», – пробормотал я. От основной части оцепления отделилась пара солдат. Двигались они очень странно, как будто пытались свалить от того, что там происходит. Ну, дезертиры существовали во все времена. Вопрос в другом. Что там за дерьмо такое, что даже вооруженные до зубов люди валят подальше? И какого они молчат обо всем, что здесь происходит? Вообще, я сильно сомневаюсь, что им удастся долго замалчивать все это. Если люди валят, значит уходят они с информацией. Связь, скорее всего, глушат специально, чтобы данные не просочились. СМИ молчат. Скорее всего, им рты быстро закрыли. Это только на словах у нас свобода. Цензура сейчас похлеще, чем при сталинском режиме. Парочка двигалась вдоль забора и постоянно оборачивалась. Вскоре они присели и затаились возле отбойника. Мимо прошел патруль, после чего оба бойца продолжили движение. Через какое-то время оба упали на животы и поползли дальше от столицы. Я осторожно двигался наперерез, стараясь при этом не отсвечивать. Неизбежная встреча произошла под эстакадой. «Э, пупки!» – окликнул я обоих, направив на них ствол травмата. «Нехорошо вот так своих кидать!» «Твое какое дело?» – ответил один из них. «Пукалку свою убери!» – он начал движение к автомату. «Руки в гору, дятел!» – усмехнулся я и для наглядности взвел курок на пистолете. «Я вас обоих сейчас хлопну, даже обосраться не успеете!» «Тебе что надо вообще?» – спросил второй. «Что ты пристал? Дай нам уйти!» «Да не вопрос», — подумав, ответил я. «Шмотки свои скинь и вали». «Ты что, туда собрался?» — выпучил глаза первый. «Ты на всю голову, что ли, больной?» «Так, пацаны, мне с вами тут возиться некогда. Или сами шмотки скинете, или я их с трупов сниму», — улыбнулся я. «Думайте резче». «Оружие нам оставь», — мрачно сказал второй и принялся раздеваться. «Что там такое происходит?» Решил я заодно узнать ситуацию. «Да абзац там полный!» Снимая штаны, ответил тот же солдат. «Нет больше Москвы, и живых там больше нет. Если ты туда за семьей идешь, то забудь и вали подальше». «Ты толком-то расскажи, что там такое!» Настроение упало ниже плинтуса, а в груди появилось тянущее чувство тревоги. «Мертвецы там бегают теперь!» – буркнул первый. «Шустрые твари, очень шустрые! Их пока пулеметами сдерживают, но, скорее всего, это ненадолго. Скоро они вырвутся. Люберцы уже эвакуировали. Остались только самые тупые и алкаши». «Нормальные вы защитники», — уколол их я. «Что же вы пост оставили? Очко сыграло». «Я бы тебе сейчас твое очко порвал, если бы ты мне пушкой в рожу не тыкал», — огрызнулся тот. «К семьям мы уходим», — ответил за него второй. «Может, успеем предупредить, подготовиться». «Извините», – буркнул я, понимая, что перегнул немного. «Я, конечно, понимаю, что вам насрать, но у меня просьба к вам будет». «В жопу себе ее засунь!» – снова огрызнулся первый. «А вот хамить не надо», – сказал я. «Не хотите – не делайте. Мне всего лишь нужно, чтобы вы один звонок сделали. Куму моему позвонили, как только выберетесь. Скажите, что Кузов просил, он поймет. Просто позвоните и расскажите, что здесь происходит». «Давай номер», — спросил второй. «Лысый, ты опух, что ли?» — посмотрел на него первый. «Ты что, этому мудаку помогать еще собираешься?» «Соску закрой свою, дятел комнатный», — оборвал его я. «Или я тебе сейчас вес башки твоей тупой на 9 грамм увеличу. Записывай. Это я уже второму». Как только процедура была окончена, я без раздумий всадил резиновую пулю первому бойцу в лоб. Тот рухнул, как подкошенный. Второй побледнел и чуть было не упал на колени. «Не ссы, травмат это», — улыбнулся я. «Я так, для страховки, чтобы он издалека по мне не шмальнул потом». «Ну, я пойду», — заикаясь, спросил второй. «Да, не задерживаю. Спасибо за шмотки». Протянул я ему руку. Солдат с опаской пожал ее и задом начал отходить. Я подхватил одежду и скрылся с прямой видимости за колоннами эстакады. Уйдя подальше, быстро переоделся и короткими перебежками двинулся в сторону забора, закрывающего проход в город. Не успел я добраться до намеченной цели, как был обнаружен. «Эй, боец, ты что там делаешь?» – услышал я оклик, который предназначался мне. «Посрать ходил!» – крикнул я в ответ. «Здесь меня хоть за жопу никто не схватит!» «Ха-ха-ха! Резонно!» – ответили мне. «Входи давай резче, пока прапор не пришел!» Принял, махнул я рукой и начал шарить глазами в поисках хода. «Ну ты чё телишься там?» – снова крикнул часовой. «Забыл, где вылез! Вот там, через две секции, сетка отодвигается!» В ответ я снова махнул рукой и пошел в указанном направлении. Здесь через пару секций действительно была оставлена лазейка. Вот такая она, наша доблестная армия. Казалось бы, есть приказ, есть защитное ограждение, а его все равно оставят с лазейкой. Ну так, на всякий случай. Вот и все, я в Москве. Теперь осталось понять, как отсюда вырваться и что вообще происходит. Пройдя немного вдоль забора, я шмыгнул в подворотню, а через пару метров уже находился в здании какого-то торгового центра. Нужно осмотреться, шмотки сменить. Эти оказались малы. Все-таки рост под 1,90 м и вес в центнер не такой уж частый размер. Хорошо, что часовой оказался туповат. Даже отсутствие оружия не заметил. Я бы уже 1 000 000 вопросов задал на его месте, но мне пока что везет. В зале царил полный бардак. Вещи разбросаны, стойки валяются, некоторые окна полностью разбиты, а по полу катаются пустые гильзы. На стенах дырки от пуль, да и кровь присутствует. Что здесь произошло? Кто и в кого стрелял? И почему сейчас здесь тихо? Всего 2 дня назад, когда я покидал город, здесь все было хорошо. Ну, относительно, конечно. Люди в панике скупали все, что не прибито. В супермаркетах пустые полки. Но то, что я вижу сейчас, это ни в какие ворота. Сзади что-то скрипнуло. Я резко обернулся и направил в ту сторону пистолет. Все еще травмат. Что бы здесь ни произошло, убивать я пока никого не собирался. Осторожно ступая, я направился в сторону недавнего шума. Внимательно рассматривая все вокруг и то, куда наступает нога, я продвигался метр за метром. Внезапно шорох повторился. Я даже вздрогнул. Напряжение росло. На этот раз звук донесся слева. Я лег на пол и посмотрел в ту сторону. Маневр принес успех. Я увидел чьи-то ноги и даже направление, в котором они двигались. Пригнувшись, я рванул на перерез и, как оказалось, вовремя. Выскочив из-за поворота между деревянными стеллажами для одежды, я наотмашь нанес удар тыльной стороной ладони, целясь в нос. Раздался шлепок, эхом улетевший под высокие потолки торгового центра. Человек ойкнул тонким голосом и свалился на задницу. Я тут же направил в него пистолет и едва не упал от смеха. Распластавшись на полу, лежала какая-то девчонка. На вид лет 20 с черными кругами от размазанной краски под глазами. Волосы выкрашены в яркий красный цвет. К этому всему теперь еще прибавился разбитый нос и кровь, которую она стала размазывать по лицу вместе со слезами. «Эй, ты кто такая?» – спросил я, и не думая опускать пистолет. «Я... Лена...» — хлюпая носом, выдала она. «Лена, Лена, сиськи по колено!» — выдал я старую тупую шутку. «Ты что здесь делаешь, Лена?» «Я... не знаю...» — продолжая всхлипывать, ответила она. «Мне страшно, помогите мне...» Все прорвало. Начались слезы градом с подвываниями. «Так нас быстро заметят». Я подошел к ней и попытался успокоить. «Бесполезно. Стало только хуже. Плюс еще и обниматься полезла. Звонкая пощечина оборвала истерику, а на меня уставились два напуганных глаза. «Тихо, матрешка!» – поднес я палец к губам. «Ты же не хочешь, чтобы они вернулись?» Она быстро замотала головой. «Короче, слушай сюда. Там за поворотом будет забор из сетки. Иди к нему, там военные. Они тебя спасут». «Я не пойду!» Снова начала паниковать Лена и потянулась к моей шее. «Так, руки от советской власти!» – отмахнулся я. «Ты дура? Нет, я тебе говорю, они тебя спасут!» «Они меня убьют!» – снова завыла та. «Сейчас в рожу дам опять!» – пригрозил я. «Тихо! Почему они тебя убьют? С чего ты это взяла?» «Я видела!» – заикаясь, ответила она. «Мы хотели выйти, нас много было!» «Они всех убили! Я здесь спряталась!» «Так, понятно!» Я присел рядом и крепко задумался. «И что мне с тобой делать?» «Я не знаю!» Тихо ответила Лена. «Можно мне с тобой?» «Куда? Я в самое пекло сейчас полезу!» Обалдел я от запроса. «Я не буду мешать!» Тихо сказала она. «Пожалуйста, возьми меня с собой!» «Ладно, пошли, матрешка!» Немного подумав, согласился я. «Но учти, не будешь слушаться, колено прострелю и на корм оставлю». Лена уставилась на меня непонимающим взглядом. Наверное, решала, шучу я или нет. Я не стал ей мешать делать выводы. Хрен с ней, пусть думает, что хочет. «Ну чего вылупилась? Стрелять-то умеешь?» – спросил я. «Нет», – ответила та, но хоть моргать начала. «Да, может, хоть бегаешь быстро?» – поинтересовался я. «Я каждый день на беговой дорожке по 5 километров пробегаю», – услышал я гордый ответ. «Принял», – сказал я и поднялся на ноги. «Пошли». «Куда?» – снова удивленный взгляд. «Кошки под муда», – разозлился я. «Короче, или без вопросов делаешь, что я говорю, или колено». Лена моментально вскочила и, кажется, была готова уже стартануть. «Ладно, хоть и тупая, но не спорит, уже хорошо. Так, и куда мне идти?» «Сначала домой. Нужно проверить. Если моей там нет, то пойдем в дальний путь через всю Москву, в Красногорск. Карту бы найти. А то непонятно, куда, чего. Может, навигатор попробовать. Уж спутники-то они глушить не станут. А может, тачку угнать какую? Эй, матрешка, у тебя машина есть?» – спросил я. «Меня Лена зовут», – приподняла подбородок та. Видимо, шок начал отходить. «Лена, прострелю колено», – брякнул я. «Есть машина, нет?» «Да, на парковке стоит», – обиженным тоном наконец ответила она. «А навигатор там имеется?» – задал я очередной вопрос. «Ты ненормальный, что ли?» «Так, сейчас, наверное, опять что-то выдаст». «Навигатор во всех машинах есть». «Пошли смотреть», – махнул я рукой.